К моменту прихода Немиила на стратегической палубе боевой баржи, нависавшей над капитанским мостиком и служившей центром боевых действий не только для непобедимого разума, но и для всей флотилии, было уже полно народу. Офицеры-люди с почтительными поклонами расступались, и Немиил в сопровождении Коля прошел к своим собратьям Астартес, собравшимся у главного гололитического проектора. В воздухе висела ощутимая напряженность. На лицах Астартес и людей, как бы они ни пытались это скрыть, отчетливо читалось беспокойство. Одни старались замаскировать свою тревогу шутливой беседой, другие молча просматривали информационные планшеты, сосредоточившись на текущих данных, третьи выслушивали донесения своих подчиненных. Но натренированный взгляд Немиила без труда улавливал одинаковые признаки. Спустя несколько мгновений собравшиеся, словно по команде, вытянулись в струнку. У входа появился примарх Первого легиона, Лев Эль Джонсон. Подобно всем сыновьям императора, Джонсон был продуктом самой передовой генетической науки, известной человечеству. Он не был рожден, он был вылеплен на клеточном уровне руками гения. Сияющие золотом волосы тяжелыми локонами падали на широкие плечи, а гладкая кожа по белизне не уступала алебастру. Зеленые глаза притягивали свет и, казалось, сами светились изнутри, словно полированные изумруды. А его острый, проницательный взгляд можно было сравнить с лучом лазера. Джонсон обычно предпочитал одеваться в простой белый стихарь, схваченный поясом из золотых цепей, который подчеркивал мощь его генетически совершенной фигуры. Но сейчас он был готов к бою и надел богато украшенные силовые доспехи, подаренные самим императором. На керамитовых пластинах сверкала золотая гравировка, изображавшая охотничьи сцены далекого Калибана. В центре груди можно было рассмотреть портрет молодого Джонсона, сражающегося с самым страшным из великих зверей – Калибанским львом. Хищник сильно выгнул спину и яростно размахивал лапами, но могучие руки примарха держали его шею мертвой хваткой. На бедре Джонсона покачивался львиный меч – великолепное оружие, выкованное на Терри личными кузнецами императора. Тяжелый изумрудно-зеленый плащ развивался за плечами примарха, шагающего поступью ангела мщения. Как только появился Джонсон, все разговоры моментально прекратились. Немиил заметил, как изменились лица Астартес при виде примарха. Даже сейчас, когда Немиил не одно десятилетие сражался рядом с Джонсоном, в присутствии льва он и сам не мог не испытывать восхищенного благоговения. Он нередко говаривал Колю и всем остальным, как прав был император, освободив человечество от религиозных предрассудков. Иначе примархам стали бы поклоняться как настоящим божествам. Джонсон же как будто не замечал эффекта, произведенного его приходом на подчиненных. А может, он давно воспринимал их восхищение как должное, как силу тяжести или свет. По пути к гололитическому проектору он лишь сдержанно кивал старшим офицерам и ветеранам вроде Коля. Затем он вставил в приемное гнездо информационный кристалл и на секунду задумался, собираясь с мыслями, прежде чем начал говорить. «Рад видеть вас, братья!» – произнес он. Его обычно мелодичный голос звучал подавленно, как у человека, пережившего тяжелый удар. «Мне жаль, что пришлось оторвать вас от важных дел, но сегодня утром мы получили от императора плохие вести». Он снова помолчал и посмотрел в глаза стоявшим поблизости Астартес. «Воитель Хорус и его легион нарушили клятву верности, и вместе с ними восстали пожиратели миров Ангрона, гвардия смерти Мартариона и дети императора Фулгрима. Они подвергли вирусной бомбардировке Истван-3, самый густонаселенный мир системы, превратив его в безжизненную пустыню. По нашим подсчетам, утрачено около 12 миллиардов человеческих жизней». Из рядов офицеров флота послышались полные ужаса возгласы. Немиил их почти не слышал. Он ощущал только ток крови в висках и смертельный холод, распространявшийся в груди. Слова примарха продолжали звучать в его мозгу, но он не понимал их смысла. Они не имели смысла. Его разум отказывался их принять. Он повернулся к Колю. Мужественное лицо сержанта почти не изменило выражение, но глаза остекленели от потрясения. Остальные Астартес тоже встретили новость молчанием, но Немиил видел, что слова примарха вонзаются в их мозг пыточными кинжалами. Брат-искупитель медленно качнул головой, как будто хотел вытряхнуть из головы ужасные новости. Примарх терпеливо выждал, пока все присутствующие не осознают смысл случившегося. Затем он повернул ключ на пульте проектора, и устройство ожило. Перед собранием появилось трехмерное светящееся изображение сектора Эриден. Имперские системы светились ярко-голубыми огнями, тогда как в самом сердце сектора горело злобно-красное пятно системы Истван. Джонсон набрал комбинацию команд, и многие системы вокруг Иствана стали менять окраску. Немиил и остальные с ужасом увидели, как расползается по карте красный цвет, и появляются тускло-серые пятна. Причины восстания воителя еще не ясны, но решительность его действий невозможно переоценить. Новости о мятеже раковой опухолью распространились по всему сектору и за его пределами, продолжал Джонсон. В связи с этим возобновились старые распри и территориальные притязания. Многие губернаторы открыто перешли на сторону Хоруса, тогда как другие увидели в мятеже возможность построить свои собственные империи. В самые короткие сроки, не более 2,5 месяцев, имперская власть в сегменте Ультима значительно пошатнулась, и щупальца раскола уже начали проникать в сегментум Солар. Джонсон замолчал, рассматривая схему распространения мятежа, словно в ней скрывались тайны, понятные только ему одному. Вполне вероятно, что в обоих сегментах действуют преданные воителю агенты, которые сеют семена раздора. Посмотрите, как беззаконие распространяется от системы к системе, вдоль устойчивых варп-маршрутов, ведущих к Терре, откуда можно ожидать полномасштабного возмездия. Немиил сделал глубокий вдох и обратился к психолингвистическим навыкам, полученным во время обучения, чтобы обуздать эмоции и сосредоточиться на информации, представленной на гололитической карте. Ему показалось, что очаги мятежа в сегменте Ультима располагались хаотично. Но Льва Эль Джонсона во всем Легионе, и не только Легионе, давно считали гением стратегии. Он обладал почти интуитивной способностью оценки соотношений сил в любом конфликте и мог с ошеломляющей точностью предсказать развитие военных действий. Благодаря этому дару он стал одним из лучших генералов Императора, уступая разве что одному воителю, а по мнению многих темных ангелов даже превосходил Хоруса. Как только известие о восстании воителя достигло Терры, Император начал собирать войска, чтобы наказать мятежников и изолировать лидеров мятежа, мрачно продолжал Джонсон. Согласно полученной информации, 7 полных легионов во главе с Ферусом Манусом и его железными руками уже находятся на пути к Иствану, но прежде чем они туда доберутся, пройдет от 4 до 6 месяцев. А Хорус в ожидании атаки тем временем перевел свою базу на Истван-5 и устроил укрепление на планете. Боковым зрением Немиил заметил, как Кольт скрестил руки на груди. Взглянув в лицо тиранца, он увидел, что ветеран-сержант озадаченно нахмурился. «Ближайшие несколько месяцев станут критическими для Хоруса и мятежных легионов», — сказал Джонсон. «Воитель знает, что Император ответит на его вызов всеми имеющимися у него силами. И теперь я уверен, что наша миссия в щитовых мирах была попыткой как можно далее рассеять верные Императору войска, чтобы уменьшить количество легионов, способных нанести ответный удар. Но даже и в этом случае ударная армия из 7 легионов представляет для Хоруса существенную угрозу. Чтобы отразить нападение, не говоря уже о том, чтобы удержать осажденную планету, необходимо превратить ее в неприступную крепость. А для этого потребуется огромное количество материалов и оборудования, которое доступно только в высокоразвитом мире кузницы. Примарх подстроил проектор, и изображение задрожало, преобразовываясь в другую картину. На этот раз их взглядом предстала объемная карта подсектора Эриден. В море красного и серого цветов упрямым голубым огоньком светилась только одна звездная система. Это система Танагра. Она расположена на границе с прилегающим подсектором Ульторис. Как вы можете видеть, от нее до Иствана всего 52,7 световых года, и оттуда к Терре ведет наиболее устойчивый варп-маршрут. Кроме того, это одна из самых развитых индустриальных систем во всем секторе, где находится мир-кузница класса 1 Ультра под названием Диамат и еще более 2 дюжин горнодобывающих и перерабатывающих заводов, разбросанных по всей системе. Согласно архивам, Танагра была обнаружена легионом Хоруса и приведена к согласию в самом начале Великого Крестового Похода. С тех пор она превратилась в ключевой пункт для всего региона. Джонсон кивком указал на появившуюся схему. Можно без преувеличения сказать, что тот, кто контролирует систему Танагра, способен влиять на судьбу всего Империума. В рядах собравшихся начались перешептывания, но голос примарха без труда перекрыл возникший шум. «Предательство воителя застало всех нас врасплох. Я не сомневаюсь, что на это он и рассчитывал», — сказал Джонсон, и в его голосе зазвенели холодные, сердитые нотки. «В настоящий момент наши войска слишком глубоко увязли в щитовых мирах, чтобы надеяться на быструю реакцию. По самым благоприятным подсчетам моего штаба, на завершение операции и передислокацию к Иствану нам потребуется не меньше 8 месяцев. Даже если бы мы ускорили события, агенты Хоруса наверняка предупредят воителя о готовящемся контрударе». Джонсон сделал паузу, окинул взглядом пораженные услышанным лица, и его губы дрогнули в хищной усмешке. Но небольшая, тщательно подобранная группа, тем не менее, могла бы сделать то, на что не способен весь легион. Он показал рукой на систему Танагра. «Диамат — это ключ. Если нам удастся уберечь его богатство от рук воителя, это будет равнозначно половине победы». Перешептывания в зале переросли в оживленный гул голосов. Немиил внезапно понял, что означала лихорадочная деятельность, охватившая флотилию, и многочисленные вызовы примарха. Он и остальные Астартес, прибывшие на борт флагмана, стали избранными примарха. Гордость разлилась в его груди горячей волной. Он огляделся по сторонам и увидел, что многие братья разделяют его чувства. Джонсон поднял закованную в броню руку, требуя тишины. «Как многим из вас уже известно, я разослал приказы резервным подразделениям пополнить запасы и подготовиться к немедленной передислокации. Кроме того, я вызвал с поверхности планеты 200 ветеранов, наибольшее число, которое мы можем себе позволить без ущерба для основных действий. Ни для кого не секрет, что кампания в щитовых мирах достигла критической точки. Мы долгие месяцы сражались с гордийцами и их союзниками, ксеносами. И сейчас представилась возможность раз и навсегда уничтожить этот союз. Мой штаб в течение часа переберется на истребитель и останется здесь, чтобы координировать скорейшее завершение операции в щитовых мирах. Я сам возглавлю экспедицию на Диамат в составе 15 боевых кораблей. Мы будем двигаться налегке, оставив позади медлительные транспорты и вспомогательные суда, надеясь, что пополнить запасы удастся в системе Танагра. Навигатор заверил меня, что при нынешнем состоянии варпа мы сумеем добраться до Диамата уже через 2 месяца. Джонсон скрестил руки на груди и посмотрел на офицеров флотилии. «Хочу сказать еще кое-что. Все, кто остается здесь вместе с основной частью флотилии, считают, что непобедимый разум и другие корабли боевой группы направляются на Карнаус для ремонта и дозаправки. Для подтверждения этой легенды мы возьмем с собой несколько поврежденных судов. Секретность крайне необходима. Хорус наверняка разослал своих агентов повсюду, но они не должны догадываться о нашей истинной цели до тех пор, пока не станет слишком поздно что-то предпринимать. Это всем ясно». Офицеры единодушно подтвердили свое согласие кивками и утвердительными возгласами. Немиил и остальные Астартес ничего не сказали, и так было ясно, что они повинуются примарху. Лев сдержанно кивнул. «Боевая группа поднимет якорь и выйдет на маршрут к точке варп-прыжка через 10 часов и 45 минут. Весь необходимый ремонт, загрузка припасов и проверка оборудования должны быть закончены. И никаких исключений». Джонсон снова повернулся к гололитическому проектору. «Я уверен, что воитель уже направил к Диамату рейдерские отряды для грабежа», — добавил он. «Когда мы через 8 недель войдем в систему Танагра, все должны быть готовы к бою».